Глава 23. «Огни сходятся здесь», — настороженно сказал Бэй. «Значит, и проход должен быть в этом месте. Но стена-то целая. По крайней мере, я дыры не вижу». «Возможно, ее и нет. А все подозрения Хэй вызваны личной неприязнью?» — осторожно спросила Аи. «Пусть кланы и борются за влияние, но предать город, впустив Наг, уже слишком». «Подплывем ближе», — настойчиво сказал я. «Нужно убедиться, что все действительно в порядке». «Хорошо, но теперь старайтесь не шуметь», — кивнул Бэй. «Звуки над водой разносятся очень далеко. Остановиться ежом, утыканным стрелами, мне совершенно не хочется». Мы уже несколько часов шли под треугольным серым парусом, позволяющим двигаться даже против ветра. Хотя правильнее было бы сказать «почти против ветра». И все равно для меня необъяснимо. Ведь когда не приходилось грести, ветер бил нам в лица. Но мы продолжали двигаться вперед. Вне бухты у стены он достаточно силен, чтобы двигаться с постоянной скоростью и не пользоваться веслами. «Я не вижу никаких дыр в стене», — сказал Ичиру, всматриваясь в темноту. «Да и под водой огни пропадают метров за 200 до нее. Может, это просто ошибка?» «Мне тоже хотелось бы в это верить, но наги никогда не строят своих дорог зря», — покачал головой моряк. «Здесь же они потратили кучу усилий. И ради чего? Мы должны обследовать стену. Если понадобится, руками ее будем ощупывать», — настойчиво сказал я. Но такие усилия не потребовались. Подводная дорога стрелкой указывала на скрытый между камнями проем. «Как повезло, что мы здесь во время отлива, иначе дорогу было бы невозможно найти. Но проверяющие от нашего клана регулярно проходят здесь дозорами. Как они могли не заметить такую здоровую дыру?» — с сомнением сказал Ичиро. «Трещина в стене не доходит до самого верха, так что мачту придется сложить», — сказал Бэй, не обращая внимания на причитание младшего наследника Пинг. «Хорошо, что я это предусмотрел. Помогите мне собрать парус и придерживайте его, пока буду поднимать мачту». Крепкий широкоплечий орк в несколько движений убрал серые полотнища и отпустил веревку, которая удерживала мачту. «Вот так. Дальше пойдем на веслах». Ботик едва втиснулся в щель, расширяющуюся только у самой воды. Толщина стены в этом месте составляла несколько метров. Я подумал, что проход не видно из-за изгиба. Но все оказалось куда проще. Стоило нам добраться до противоположной стороны, как лодка уткнулась носом в довольно искусно разрисованное полотнище, погруженное в воду с помощью камней грузил. «Этот пролом явно неестественного происхождения», — озвучила наши общие мысли Аи. «Кто-то очень хотел скрыть его существование». «Мы все прекрасно догадываемся, кто именно это был. Так что нет смысла лукавить», — со вздохом сказал Ичиро. «Хэй держит открытым проход. Судя по всему, для Нага. Хотя я не очень понимаю, зачем это нужно. Но в этом есть и наша вина. Пинг должны были найти эту щель сами. Прежде чем обвинять столь крупный и влиятельный клан, нам потребуются доказательства», — помотал я головой, отгоняя посторонние мысли. «Заодно выясним, зачем они это сделали. Всему должна быть причина. Проплывем к их заводям и ловушкам, посмотрим на то, как выращивают и ловят свою рыбу. Нужно найти что-то, безусловно, доказывающее их вину». «Они не идиоты», — покачал головой Бэй. «Так что очень сомневаюсь в существовании такой вещи в чистом виде. Но мы можем все обследовать и проверить». «Ну что-то же должно быть», — упрямо сказал я, прекрасно понимая, что одной стены будет недостаточно. «Днем пролом закроет прилив, и даже если привести сюда стражей, пролом — не доказательство предательства, а лишь недоработка, которую можно свалить на младшую ветвь рода или группу ремонтников, а то и вовсе на чужой клан. Нам нужно что-то более весомое. Но только что? Я слабо себе это представлял». «Я не рыбак», — заметил через несколько минут Бэй. «Но если бы хотел поймать рыбу, заходящую за стену, поставил бы силки и сети именно здесь, на широком проходе. Вот только никакой рыбы тут нет. Ни поплавков, ни буёв. Как они рыбачат без сетей? Не руками же каждую рыбешку ловят. Я видел рынки. Они завалены дарами моря. Но чтобы собрать столько, нужно много рабочих, территория, ловушки. Но здесь ничего подобного не вижу». «Согласен. «Логичнее всего ставить сети рядом с проходом, чтобы рыба не могла выбраться наружу», — кивнул я в задумчивости. «Возможно, они убрали сети на ночь, чтобы их не потерять». «Для такой добычи, чтобы выловить столько, сколько они продают, здесь все должно быть в рыбе», — покачал головой Бэй. «Что-то не сходится, и очень сильно. Нужно двигаться вперед. Может, ответы дальше. Пойдем на веслах. Пусть будет медленнее, но зато надежнее». В свете младшей сестры хорошо виден контур города, расположившегося на горе. Хотя по ночам он и погружался в темноту, но благодаря огромным запасам рыбьего жира люди стали расточительнее, даже начали освещать улицы фонарями после наступления ночи. И в этом есть как прямая заслуга, так и прямая вина клана Хэй. К хорошему быстро привыкаешь. Но даже несмотря на все ночное великолепие, несмотря на почти зеркально ровную гладь воды, чувство беспокойства не отпускало меня. Никаких лодок, никаких сетей. Маяк, стоящий на мысе, не горел. В нем не было нужды. Никто не собирался идти по воде ночью. Совсем другое дело под водой. Мы заметили движение почти одновременно. Внезапно появившаяся волна качнула лодку, и вода помутнела. «Рыба!» — ошарашенно проговорил Бэй. «Первый раз вижу такой огромный косяк». «Откуда она здесь взялась? Почему идет к берегу?» — спросил я, совершенно озадаченный. Но вскоре нашелся ответ. «Смотрите, пузырьки воздуха. Кто-то будто взбивает воду в пену». «Якорь мне в бухту!» — выругался Бэй. «Быстро на весла! Мы должны уйти как можно дальше». «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Ай, но команду выполнила. «Демонические касатки, слуги и домашние любимцы Нага», — торопливо ответил моряк, садясь на весла. «Хватит разговоров! Начали! И раз!» «Пузыри приближаются, и быстро!» — заметил Ичиру, хватаясь за рукоять меча. «Нам не уйти!» «Дьявол! Парус мы поставить уже не успеем, а сражаться в этой лохане против Нага — все равно, что подписать себе смертный приговор. Гребите!» Мы заработали веслами, что есть силы. Не сговариваясь, активировали техники усиления и ускорения, как бы они ни назывались. Теперь стало понятно, почему Бэй выбрал именно такую команду, но три взрослых оказались бы полезнее. И все равно мы гребли как могли. Несколько секунд даже казалось, что отрыв увеличивается. Но надежда оказалась ложной. Черная тень прошла рядом с нами в нескольких метрах, а потом лодку подбросила. Едва удержавшись за края, мы чуть не потеряли весла. «Хей!» — прошипело нечто, поднимаясь из воды. «Хотите поиграть в догонялки? Не вовремя!» Не сразу поверил своим глазам, но на спине огромного существа, выпустившего фонтаны воды в воздух, сидел мужчина лет 30. «Дети?» — нахмурился он, разглядывая нас. «Интересно, как Нага спутала Бэя с ребенком?» — подумал я. Но, оглянувшись, понял, что моряк спрятался под сложенный парус. Не от страха. Он заряжал тяжелый стенной арбалет. Интересно, где он его раздобыл и сколько заплатил? Но предосторожность явно не лишняя. По крайней мере, обычными стрелами той твари, на которой русал плыл, сделать было ничего нельзя. «Что вы здесь делаете?» — спросил мужчина, наставив копье на Ай. «Нам стало интересно, что делают по ночам взрослые. Вот мы и угнали лодку», — сказал я, выходя вперед и открывая пустые ладони, показывая, что в них ничего нет. «Мы никому не хотим вреда». «Ваши взрослые идиоты», — с трудом проговорил русал. «Они должны были объяснить вам, что ночью делать в море нечего. Следует вас убить. Но это может вызвать конфликт. Киньте трос, я доведу вас до берега». «Спасибо большое. Вы нам очень поможете», — сказал я как можно радостнее. «У вас такое красивое оружие и доспехи. Они из морских ракушек? Наверное, они очень ломкие». «Прочнее ваши стали», — горделиво прошипел русал. «Как и наши воины. Нарушите договор и умрете. Все до единого. Так и скажи своим тупым родителям». «Боюсь, они мне не поверят. Скажут, что я не вышел из бухты, заснул в лодке и все придумал. Можно мне что-нибудь от вас? Все что угодно, чтобы я доказал свои слова». «Издеваешься?» — — проговорил русал, оглянувшись. «Но я сделал свое самое милое личико, которое только мог». «Ладно, вот». Усмехнувшись, мужчина неуловимым движением выбросил вперед руку и в борт лодки, пробив 2 сантиметра дерева насквозь, воткнулся костяной шип, переделанный в стилет. «Покажи это своим взрослым! Дальше я не пойду! Мелко, противно! Пусть никто нам не мешает! В следующий раз убью!» «Спасибо вам огромное, господин! Обязательно все расскажу родителям!» Помахал на прощание рукой, и только когда ругающийся силуэт скрылся из вида, смог выдохнуть. Быть милым, когда дрожишь от страха, — не самая легкая задача. «Нужно убираться отсюда. Мы прямо перед бухтой и клановым домом Хэй. Если нас здесь поймают, отговорки не помогут, особенно после того, что мы видели». «Кто бы спорил», — кивнул Бэй, выбираясь из-под паруса. «Но обратно нам путь заказан. Придется бросить ботик на берегу и идти пешком. Как бы я ни хотел сохранить свою ласточку, вашей жизни дороже. Мы бросим лодку, заберем оружие и доберемся до берега вплавь». «А что, если сделать хитрее?» — улыбнулась зловеще Ай. «Поплывем прямо в бухту и спрячем лодку под причалом, а затем доберемся до суши». «Планы у тебя дикие», — покачал головой Ичиро. «Нам придется почти час по территории Хэй идти, и там шанс на то, что нас поймают, куда больше, чем в море». «Не поймают, если будем двигаться тихо и переоденемся в их одежду. Кроме того, у нас нет выхода. На воде наги, а все побережье — территория рыбаков. Придется рискнуть», — сказал я, вытаскивая стилет из доски. «Теперь уж точно нельзя шуметь. Чтобы не утонуть, будем держаться за весла. Иначе наше оружие нас же на дно и утянет. А бросать хорошую вещь жалко. Я не оставлю меч деда. Это фамильная ценность», — тут же согласился Ичиро. «Если придется драться за него, так и будет». «Ладно, понял», — хмуро сказал Бэй, стягивая форму. «Придется притвориться рыбаками». Через несколько минут мы вошли в бухту Хэй, где вовсю кипела работа. Держались чуть в стороне, не отвлекая работников, тянущих полные сети, в которые русалки нагнали огромное количество рыбы. О чем бы они ни договорились, для Хэй соглашение явно выгодное. Забираясь под пирс и не покидая лодки, мы почти добрались до выхода, когда сверху раздались тяжелые шаги, и я заметил Хэй-Хи, главу клана рыбаков. «Господин?» — склонился перед ним руководитель пирса. «Мы подготовили лодку. Уверен, переговоры пройдут хорошо, ведь западная запруда почти готова.